Львов. Понедельник. 11 января 1937 года. 7 часов вечера. Мало кто из обыкновенных порядочных жителей Львова знал, что в сердце города, среди красивых старых зданий, неподалеку от рынка, прямо под куполом доминиканского костела, есть место, у которого мало общего с приличными нравами. Кабак под названием «Морской грот» находился во внутреннем дворе дома по Доминиканской 4. Посещение этого притона было связано с двумя разными опасностями. Первая из них – возможность вывихнуть, а то и поломать ноги. Поджидала уже в неосвещенном подъезде, ведущем в микроскопический дворик. Второй угрозой были пьяные посетители заведения. Выпив, они или признавались в любви всему миру, либо нападали на ближних. Частенько пьяные ботяры в приступе агрессии охотно лезли в карман за ножом с выкидным лезвием, либо бритвой. Комиссар Эдвард Попельский не был ни порядочным, ни обыкновенным обывателем. Он хорошо знал ботяров и всегда, идя в этот кабак, не забывал захватить фонарик, не говоря уже о браунинге в кармане. Сегодня, однако, забыл и то, и другое, поэтому чувствовал себя не слишком уверенно. Держался стены и пытался хоть что-нибудь разглядеть в слабом мерцании света, доходившего со двора, от фонаря, висевшего над входом в притон. Шел медленно, шаг за шагом, нащупывая подошвами скользкую поверхность, и поглядывал с беспокойством на левую руку, которую не мог полностью распрямить после фатального перелома локтя, заработанного 2 года назад. Отсутствие оружия волновало его куда меньше. Знал, что о его появлении в одном из худших притонов станет сразу известно всем бандитам на восток от Галицкой площади, то есть на Лычакове. Здесь работала совершенно цыганская почта. А характерную фигуру лысого комиссара в котелке и белом шарфе знал каждый ребенок. За 16 лет работы в уголовной полиции насолил он лычаковским парням весьма серьезно. Но ни один львовский бандит, остававшийся в здравом уме, не рискнул бы посягнуть на комиссара полиции. Попельский миновал опасный подъезд, ни разу не поскользнувшись, но не миновал другой опасности. Как только он оказался во дворе, сделав первый шаг, почувствовал, что его начищенный башмак «Саламандра», красиво обшитый в дырочках ботинок за 50 злотых, углубился в какую-то мягкую клейкую субстанцию. «Черт бы вас всех побрал!» — вскрикнул он. С отвращением стал вытирать подошву о брусчатку и проклинать себя за склонность одеваться как денди. Если бы обул зимние башмаки на толстой подошве, а не эти элегантные ботиночки, не было бы никаких хлопот. Потянул подошвы пару метров по брусчатке, пока не очутился под единственной во дворе лампой, слабо освещающей вход в подвал, в котором был притон. Попельский поднял ногу и рассмотрел обувь. Подошва была почти чистой, зато мокрые бока были обмазаны медной грязью. Он отлично знал, во что вляпался. Жильцы этого дома не разжаловались в полицию на продукты жизнедеятельности, оставляемые во дворе посетителями кабачка. Огляделся вокруг. Обтереть ботинок можно было только о шероховатую стену, что грозило царапинами благородной кожи саламандры. Попельский распахнул дверь кабака. Сноп света из зала упал во двор. На пивном ящике лежал старый мешок из-под капусты. Он, конечно, тоже был шершавым, но коже не угрожал. Ничего лучшего Попельский тут найти не мог. Вытирал ботинок и смотрел на клубы дыма, которые валили снизу. Медленно спустился по крутым ступенькам и оказался на глубине 3 метра ниже поверхности львовской брусчатки. С каждым его шагом в морском гроте становилось все тише. Встал у порога, снял котелок и через минуту насладился наступившей тишиной и теплом, идущим от печи. С разных сторон услышал шипение. Знал, что хулиганы и бандиты тихо повторяют его прозвище «Лысый». Медленно шел по центру зала, оглядывая хорошо знакомое ему место. Видел грязные ногти, стучащие по столу, угрюмые взгляды из-под козырьков кепок, корявые пальцы, между которыми дымились самокрутки, крепчайшего дешевого табака, жирные волосы, облепившие голову. Чувствовал вонь сохнущих шинелей, давно не стиранных рубашек, промокших валенок. Физиономии не разглядывал. Знал, что бандиты, находящиеся в розыске, давно затаились в норах, предупрежденные цыганской почтой. Приблизился к столику, за которым сидели трое мужчин. Все они опирались локтями о стол и не спускали глаз с Поперского. Аккордеонист заиграл танцевальную мелодию и запел: «На улице Калантая, файдули, файдуфай, белобаба полицая, файдули, файдули, фай, бац по морде пнула в яйца, файдул надо полицаю, файдули, файдули, фай, так и файдули, фай». Попельский зааплодировал аккордеонисту. Хоть он и проделал это слишком громко, аккордеонист не выразил никакой благодарности. Полицейский повесил пальто на спинку свободного стула, стоявшего у стола, поправил черный пиджак и такую же бабочку, потом уселся, не снимая котелка. Руками оперся о стол, так же, как они, и неожиданно развел руки в стороны, столкнув со столешницы локти двух мужчин. Те отодвинулись от стола, приготовившись к обороне. Третий из них, сидевший напротив Попельского, успокаивающе помахал ладонью. «Не знаете основ хорошего воспитания, ребята?» — спросил Попельский и с отвращением заметил, что испачкал рукав какой-то жидкостью, разлитой по столу. «Не надо толкаться», — вздохнул с облегчением, увидев, что перед мужчинами стоят остатки водки, которая не пятнает мундира и чести, как говаривал его покойный дядька, австрийский офицер. «Спокойно, психи», — сказал мужчина, сидящий напротив комиссара. «Он только корчит начальничка, такого важного понягу». «Пан мэтр». Попельский уже был в хорошем настроении, он громко щелкнул пальцами. «Пан мэтр, свиную отбивную, огурцы и четвертинку водки. Только не наплюй под котлету», — рассмеялся, ударяя ладонью о стол, «потому что я буду есть с этими гражданами». «Мы не голодны», — ответил сидящий по правую сторону от Попельского. «Тише, сука», — шикнул Попельский и крепко ухватил его за плечо. «Я и не дам тебе жрать, но он», — показал глазами на кельнера, который выходил из-за стойки, — «не должен об этом знать. И тогда точно не наплюет». «Десна», — обратился он к тому, что напротив, — «успокой своих парней, чтобы не вмешивались не в свое дело». Но помаженный кельнер, одетый в грязный, в пятнах смокинг и рубашку без воротничка, подошел к столику и несколько раз шлепнул по нему тряпкой, которая все время висела у него на сгибе локтя. Поставил перед Попельским маленькую бутылку с наклейкой «Чистая монопольная», рюмку и тарелку с булкой, холодным шницелем и четырьмя солеными огурцами, а потом придвинул подставку с бумажными салфетками. «Платить вперед!» — понуро буркнул кельнер. «Пан мэтр!» — закричал Попельский, вручая ему котелок и однозлотовую монету. «А рюмки для моих друзей?» Кельнер поблагодарил за хорошие чаевые и отошел за стойку, словно не слышал просьбы. Повесил котелок Попельского на крючок и принялся вытирать прилавок. Мужчина, которого Попельский назвал Десной, отозвался, и в тишине его голос зазвучал громко. «Без обид, пан комиссар, но мы с полицаями не водимся. Мы не стукачи. И есть вместе не будем ни я, ни Валерка, ни Альфоник. Мы не шпики. Вы чего-то от меня хотели, так я слушаю, а Валерка и Альфоник будут нас слушать». Попельский знал об институте свидетелей при неформальных разговорах полиции с представителями уголовного мира. Такие разговоры всегда происходили в людном кабаке, а свидетелями были самые тупые и принципиальные бандиты, которые никогда не врали своим и моментально реагировали, если кто-то обвинял их в мошенничестве. Они были гарантами того, что собеседник не является осведомителем полиции, и все им верили. «Ну ладно». Комиссар пробежал глазами по окружающим его опухшим угреватым лицам, но свидетелями должны быть только два этих гражданина. И внезапно встал, огляделся и заорал: «А не весь кабак! Ну что, морды в тарелке!» Недоброжелательные ропоты и шипенья пронеслись задымленным залом. Попельский сел и вынул из жилетного кармашка серебряные часы. Открыл крышку, проверил время. Его организм давал, как всегда, около 7, неизменный сигнал, что пришло время обеда. Взял вилку, наколол отбивную, внимательно ее осмотрел, потом откусил большой кусок. Здешняя еда имела единственную цель — ослабить вкус водки. Повар и бармен в одном лице, который в морском гроте раскладывал на стойке яйца под майонезом, холодные сосиски со столь же холодной капустой, селедку, жареную свинину и соленые огурцы, не заботился о современной диете. Нет, ему хотелось лишь сделать приятным прием алкоголя. Хотя большинство клиентов этого не понимали и пили безо всякой закуски. Все эти вечно несвежие разносолы напоминали Попельскому девиц, стоящих на мостках. Тамошних проституток тоже редко заказывали, и были они не первой свежести. Налил себе стопку водки и проглотил, закусив огурцом. Затем на зубах захрустела панировка отбивной. Он любил есть в убогих кабачках, хотя временами это и грозило расстройством желудка. Долго не глотал кусок, чтобы прочувствовать вкус мяса. Выпил следующую рюмку и оглядел зал. Был слышен равномерный гул, потише, правда, чем тот, который стих при его появлении здесь. «Воры и бандиты не могут сейчас беседовать на свои обычные темы», — весело подумал он. Откусил половину отбивной и на этот раз жадно проглотил. Вынул портсигар, закурил египетскую. Товарищей по столу не угостил, знал, как бы они отреагировали на это. «Скажу тебе, Десна, зачем я к тебе пришел? Выкладывай, что ты знаешь о нападении на старую еврейку на Гусиной улице». Внимательно посмотрел на мужчину, сидящего визави. «Это не было работой нормального карманника. Ее кто-то ограбил и избил». «Ничего не знаю об этом. Но знаю кое-что другое». «Ну, и что же?» «А это огорчит пана комиссара». Десна закурил свою махорку. «Расскажу о доченьке пана комиссара. Она попала в поганую компанию». У Эдварда Попельского, когда он слышал, что некто собирается сообщить что-то неприятное о 17-летней Рите, включался особый защитный механизм. Тотчас же перед его глазами возникла сцена из середины 20-х. Спокойный вечер, притихший город, толстый слой снега, вечерняя месса в костеле Святой Марии Магдалины у библиотеки Боворовских. Он стоит в толпе вместе с 3-летней Ритой. Радуется, что ребенок хорошо себя ведет, не бегает по всему костелу, не кричит, вызывая неприятные взгляды старых и страшных, как смертный грех дам, как говаривал Болеслав Прус. Он не сердится, что она не поет латинские слова мессы, которым он ее недавно учил, что не поет коляды, которые они старательно выводили вместе с Леокадией во время рождественского ужина. Он счастлив, несмотря на похмельную новогоднюю изжогу, потому что Рита стоит, как воспитанная девочка, и даже не требует для себя места на лавке. И тут раздается «Тихая ночь», которую он всегда напевал Рите перед сном, весь год, и в Великий пост, и в Рождество, и на Пасху. Это была любимая песенка малышки. Когда сейчас органист красиво тянет «Над сном, дитяти», Попельский чувствует, что девочка прижалась к нему. Через минуту она у него на руках прижимается к свежевыбритому лицу горячей щекой. Не поет, не шалит и целует отца в мокрую от слез щеку. Когда Попельского захватывало это воспоминание, он готов был простить дочери все, даже то, что у нее будет 5 двоек за семестр. А одну из них по латыни поставил ей по собственному желанию учитель с добрейшим сердцем, хороший знакомый ее отца. Эта давняя минута, одна из прекраснейших в его жизни, позволяла ему занять оборону, когда он ожидал какого-нибудь нападения на Риту. Всегда вспоминал эту сцену. Она была для него опорой. До сих пор претензии поступали со стороны учителей, репетиторов, учителя закона Божия, иногда от продавщицы соседнего магазина колониальных товаров, которые Рита грубила. И тогда тот образ прошлых лет давал ему силы, отбивал атаки, фильтровал жалобы, гасил домыслы. Сейчас образ возник перед ним, но был каким-то смутным, неясным, неразличимым. Маленькая Рита в этом новом воспоминании не целовала отца, приблизилась к его лицу, чтобы сильно укусить. Услышанное не было обычной жалобой, которых было немало за последние годы. Обвинение прозвучало из уст Фельки Десны, серьезного бандита, подозревавшегося в том, что он утопил своего внебрачного ребенка в канализации. Попельский ощутил струйки пота на влажной коже головы и посмотрел на мужчин, сидящих вокруг стола. Они ехидно ухмылялись. Они знали, что хотел рассказать Десна. С удовольствием наблюдали, как лысый вытирает салфеткой голову и медленно краснеет. «Ну, рассказывай, Десна». Попельский отодвинул от себя тарелку с недоеденной отбивной. «Все по порядку». «Расскажу, как на исповеди». Десна посмотрел на Валерку и Альфонека. А те кивнули головами. «Было это в четверг, мы здорово надрались». А вечером надо было похмелиться, с похмельем надо бороться, правда, клин клином, — рассмеялся он. Коллеги ему вторили. Добро. Ну, пошли к Вацке на Замарстыновскую, она в долг наливает. А там водяра льется, сидят 3 силача из цирка, ну, из того, что выступал на празднике, а с ними 2 девули. Простите, 2 панны. Размалеванные, разодетые, а за ширмой смех, визг, крики. «Скажи, Альфонек, я правильно говорю?» «Циркач там драл девок, будь здоров!» — буркнул Альфонек. «Одной из этих паночек», — спокойно добавил Десна, «аккурат у стола, не за ширмой, и была родная дочурка пана комиссара». Наступила тишина. Бандиты смотрели на Попельского с ухмылкой. Ему казалось, что все вокруг поднимают рюмки и пьют за здоровье испорченной 17-летней Риты Попельской. Налил себе 3-ю рюмку, прикончив бутылку. Выпил мелкими глотками. Хотел, чтобы водка его обожгла, чтобы тот острый вкус, который драл глотку, стал наказанием за все его отцовские ошибки. Закурил очередную папиросу, хотя предыдущая была выкурена только наполовину. Табак был кислым, как уксус. Попельский ощутил неприятный запах. Отодвинулся от стола, поднял свечу, посмотрел на подошву. За каблуком прилип вонючий комок. Плохо вытер подошву, это было говно. Аккуратно поставил наполовину выпитую рюмку, затем вытер салфеткой мокрый круг на столе. Потом ударил через стол. Услышал треск и увидел кровь, хлынувшую из носу на стол и на тарелку с остатками отбивной. Альфонек и Валерка отскочили от стола и сунули руки в карманы. Попельский на них и не глянул, схватил Фельку Десну за волосы, прижал его лицо к столешнице и всем весом оперся на его голову. Если ударом он не сломал ему нос, то то, несомненно, сделал это сейчас. Фелька не произнес ни звука, тихо лежал на столе, а вокруг его лица медленно разливалась кровь. Почувствовал над духом дыхание комиссара, которое пахло перегаром. «А теперь забери свои слова обратно», — прошипел Попельский. «Скажи, что это неправда, что не было там с циркачами моей дочери. Внятно скажи». У комиссара в голове прояснилось. Он предугадывал дальнейшие события. Знал, что от Фельки ничего не услышит. Одного он не взял в расчет. Фелька Десна, как настоящий батяр, никогда не откажется от того, что сказал прилюдно. Попельский мог оттиснуть на столешнице его посмертную маску, но не услышал бы, что Десна берет свои слова обратно. Это было делом чести. В свою очередь, он сам не мог сейчас уйти, потому что потерял бы у этих людей всякое уважение, и это тоже было делом чести. Схватил Фельку за шиворот и потащил за собой, к выходу. Тот не сопротивлялся, поднимался по ступенькам. Попельский держал его далеко от себя, чтобы не испачкать кровью костюм. Его провожали ненавидящие взгляды. Он этому не удивлялся. Всех этих бандитов он приструнил тем, что они не могли помочь своему приятелю, брутально побитому, неприкасаемым, лысым. Как только они очутились во дворе, Попельский схватил Фельку за горло и прижал к стене. «В четверг ты упился до бессознательного состояния, не правда ли?» Он старательно употреблял изысканные польские выражения, которые батяры презрительно называли дутами. «Ну», — подтвердил Десна и шмыгнул носом. «Так сильно, что спал целый день и проснулся только поздней ночью, правда?» «Нет», — прохрипел батяр, — «не ночью, а вечером». «Было уже темно». «Было». «Значит, это могла быть и ночь. Часов у тебя нет. Ты видишь, что уже темно. Так могла это быть ночь или нет?» «Могла». «Ну так это и была ночь». Зычный голос Попельского разносился в колодце двора. «Была ночь, а моя дочка ночью всегда находится дома». «Дома!» — заорал он какой-то женщине, высунувшейся из окна. Повернулся к Фельке, утирающему нос рукавом пиджака. «Иди в кабак и вынеси мне пальто и котелок». Когда Фелька исчез, Попельский подошел к мешку, лежавшему в сенях. Пока вытирал о него ботинок, думал о последствиях сегодняшнего инцидента. Во-первых, он был уверен, что бандит соврал, чтобы унизить его в глазах своих приятелей. Во-вторых, отдавал себе отчет, что, отправив Фельку внутрь, посеял среди батяров зерно неуверенности. Будут раздумывать, не раскололся ли Десна во дворе, взял свои слова обратно или нет. Между ними пройдет трещина, а те представители закона, которые нарушают извечную солидарность батяров, ненавидимы ими особо. Вышел Десна, подал Попельскому пальто и котелок тульи вниз. Комиссар посмотрел на головной убор, проверяя, не наплевали ли в элегантное изделие скачевских шляпных дел мастеров. Там лежало пробитое гвоздем свиное ухо. Означало оно шпика, сыщика, а гвоздь говорил сам за себя. «Скажи, Фелька, всем», — приблизил лицо к его вспухшему носу, — «что я их не боюсь, но благодарю за предупреждение, и что в следующий раз приду сюда с бидоном керосина и сожгу вас всех к черту». Потянул носом. «Воняешь, мойся чаще, неряха, не будь скотиной. Ты что, в хлеву ночуешь?» Неожиданно почувствовал боль в груди. Это не был сердечный приступ. Это была мысль о Рите, сидящий в кругу циркачей, бандитов и проституток. Курила папиросы, пила водку, пошла за ширму. Ее нежных ноздрей касался смрад, выделяемый Десной. «Невозможно», — подумал он, — «ведь этот мерзавец все отрицал. Сказал, что проснулся поздно ночью, а Рита не провела еще, слава богу, ни одной ночи вне родного дома. Вздохнул с облегчением. Надел пальто и котелок. Двинулся темным двором, провожаемый взглядом Фельки Десны. Даже кивнул ему на прощание. Принял бандитское предостережение. Это тоже было делом чести.